Через некоторое время, уже одевшийся в мундир, генерал вынес вердикт. Пока еще очень непривычно, нога ощущается немного чужеродной и какой-то лишней, но думаю, вскоре привыкну. Да и руку явно разрабатывать придется, и не зря вы именно магического мишку использовали. У меня же основная специализация на поле боя, поддержка и усиление других магов. Но на себя свои способности в полной мере применять никогда не получалось, а теперь, извольте оценить. И генерал провел рукой над ногой, заставив ту на миг вспыхнуть мягким светом, а потом, немало сумнившись, взял, да и вогнал охотничий нож себе в ногу. Точнее, попытался, поскольку нож только разлетелся во все стороны осколками. Заклинание, с очень заинтересованным видом вопросил Лудильщиков. Он же в летунах служил. Им такие заклинания по штату не положены были, своего рода открытие. Научите, ну, вообще-то, это семейный секрет. Генерал замялся, а потом решительно махнул рукой. А, да что там, научу, и другим своим заклинаниям обучу, у меня за годы службы немало их накопилось. Только насчет семейных, извольте клятву дать системную, что никого им обучать не будете. От генерала Сухомлинова Иван Лудильщиков ушел, уже смеркаться начинало. Парочку новых заклинаний изучил, интеллект на один пункт поднял, и договорился, что через месяц первые инвалиды на восстановление утраченных частей тела поступать начнут. Владимир Александрович под это дело свой флигель выделил. Вообще-то граф Лудильщиков еще совсем недавно планировал клинику на базе собственного дома развернуть, но тут такая возможность. Отдельное здание в одном портале от собственного жилища, и никакие болящие не толпятся под окнами. Короче, планы были экстренно пересмотрены. Так вот, о портале. Перешел Иван не сразу домой, а к бакалейной лавке неподалеку. Вспомнил, что тая у него большая сластена, решил порадовать. Все же, практически праздник у него. Дела наилучшим образом устраиваются. Закупился конфетами с пироженками, к своему дому под окна перенесся. Традиция у них такая, и тренировка заодно. Таким образом тая восприятие повышается. Она же, ягоза, ждет. Прислушивается да принюхивается, в доме сразу обнаружит, а тут, сложнее гораздо, хм, что-то переулок возле его дома сильно Китай стал напоминать, многолюдно и, несмотря на непогоду, большинство в традиционных китайских церемониальных одеяниях, и один азиат мнется на крыльце Ваниного особняка, процветания и долгих лет жизни вам, господин Бо, резко склонился в три погибели китаец, точно китаец, раз пожелание на китайском протараторил, вытянул перед собой резной футляр и замер. Машинально взяв протянутый ему дар, Иван наблюдал, как посыльный, задницей вперед спустился с порога и быстро влился в нескончаемую вереницу своих сородичей, каждый из которых, равняясь с крыльцом дома наследного бо Ивана Лудильщикова, на мгновение замирал, разворачивался и низко тому кланялся. После чего снова разворачивался и продолжал свой путь. «Да, я даже знать не хочу, что обо мне сейчас соседи думают», вырвалось у Ивана, который заметил, как нервно колышутся занавески в окнах домов напротив. Постояв так с минуту, наблюдая за человеческой рекой узкоглазой наружности, наш герой меланхолично вздохнул и зашел в дом, закрыв за собой дверь. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 571 543 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36, ловкость 44, выносливость 131, интеллект 83, дух 69, дополнительные характеристики, удача 26, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 2, навыки, открыть для просмотра, мана 3450-3450, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта Х16, вы достигли просветления, глава 3, переступив порог своего дома, Иван сразу вскрыл послание и углубился в чтение. Интересно же, с чего вдруг столько жителей страны дракона сюда понабежало. И если исходить из письма, то причина сей чудной миграции – скорое прибытие в столицу Великого посольства из Поднебесной. В настоящее время некий Люшень, мастер-архитектор Илю Фан, мастер-артефактор прибыли со своими подчиненными в Санкт-Петербург по приказу самого Мао Цзы, главного хранителя императорской печати. Для себя Иван перевел от Министерства иностранных дел империи Цин. Хотя, каких иностранных дел, если они до сих пор, совсем как 1000 лет назад, считают там, в Китае, что кроме них во всем мире и нет больше никаких цивилизованных земель, одни демоны да варвары. Но что-то повернулось в небесных чертогах, если сама императрица распорядилась отправить великое посольство в страну северных варваров. Однако Иван отвлекся. Прибыла эта строительная бригада, чтобы подготовить резиденцию для представителя императрицы Циси в Российском царстве. Ну и поскольку в столице сего государства уже есть один наследный бо Великой империи, то и здание подходящее приобрели неподалеку от Ваниного обиталища. Так что теперь в соседнем квартале будет находиться Великое посольство Поднебесной, в котором наследного бо Ивана Лудильщикова всегда видеть рады будут. В общем, китайцев теперь вокруг будет много, но ничего кардинально это не изменит. Разве что теперь, проходя по улице мимо дома, ему постоянно кто-нибудь кланяться будет. Но больше самого посольства Ивана заинтересовало то, что в подвале купленного жителями Поднебесной здания уже приступили к установке и настройке первого в мире стационарного портала дальнего радиуса действия, который свяжет между собой две великие столицы. Через этот портал, собственно, само великое посольство в Россию и прибудет. А вот это уже действительно интересно. А так как, судя по полученному посланию, Иван будет в здании посольства своим человеком, то он сможет пойти и рассмотреть поближе, как это новое слово в магической науке монтировать и устанавливать будут. Вряд ли, конечно, ему документацию покажут да секреты раскроют. Но и просто посмотреть магическим зрением на такой удивительный артефакт будет очень и очень полезно. Но об этом Иван подумает завтра. А сейчас можно и перерыв в работе сделать и вздремнуть. А то со всеми волнениями и делами последних дней Лудильщиков не спал больше недели. То учеба, то сражение, да разбор наследства. Решено. Сейчас, спать, а завтра, выходной. На следующее утро граф Иван Лудильщиков проснулся в прекрасном настроении. Никуда с утра пораньше бежать не нужно. Вот просто совсем никуда. Причем, не воскресный это выходной, когда, вместо возможности подольше поваляться в кроватке утром нужно в церковь выбираться, службу отстаивать, а потом еще визит какой нанести, раз уж все равно в свет выбрался. Нет, сегодня выходной самый что ни на есть будничный, и оттого он становится еще лучше и замечательней. Поднялся, почесывая отлежанное за ночь ухо, туалет утренний совершил и направился в малую столовую. Она, в отличие от большой, каждодневно использовалась. Еду ему кухарка именно туда подавала, в те моменты, когда он дома бывал, конечно, не успел до порога дойти, а на столе уже горка блинов с пылу, с жару стоит, ароматы наполовину дома распространяет. Прямо детством повеяло до дома отчим, и тая перед своим низеньким столиком, тут, как тут, уже караулит. Это ей кто-то сказал, что в аристократических домах члены клана, когда все собираются, обязательно трапезничают вместе. Причем, первым обязательно за еду принимается глава клана. Вот она теперь и играется, блюдет правила, а сама-то глазками на блинную гору так и стреляет, да лапками в нетерпении перебирает. Уселся Иван за стол, перекрестился, придвинул к себе блюдо с блинами и привычным взглядом начал на столе начинки к ним выискивать. Всякое топленое масло там, сметану, измельченные и в меру посоленные яйца всмятку, жидкий медок. Топленое масло было, мед был, а вот сметаны, маленькая плошечка, и то не полная. А ведь, как известно, больше всего хочется именно того, в чем тебя обделили. Это вон лисица пусть блины с медом трескает, а вот ему в это утро не жить, не быть, сметана понадобилась. Евдокия. На Ванин зов прибежала кухарка, благо, кухня от малой столовой всего через тонкую стенку располагалась. А сметана у нас в доме еще имеется, не гневайся, Иван Федорович, отвечала та самым что ни на есть расстроенным выражением лица. Еще вчера вечером почти кончилось, а за новой силантией меня только после обеда на рынок сопроводить сможет. Это сколько ж ты сметаны разом покупаешь, что для нее тебе носильщик потребен? Поразился граф, еще с малолетства неплохо разбиравшийся в особенностях ведения домашнего хозяйства. И, ваше сиятельство, всплеснула руками Евдокия, к рынку сметаны я и сама как-нибудь донесу, не сломаюсь. Мне силантий нужен, чтобы по пути меня от чертей узкоглазых защищал. А куда ж городовой смотрит, если китайцы к тебе пристают? Окинул Лудильщиков взглядом формы дородной женщины. После вчерашнего шествия выходцев из Поднебесной возле самого дома Ивану нетрудно было сообразить, Кого под чертями узкоглазыми имела в виду его кухарка. Хоть и странно, что люди с такой ответственной миссией озорничать стали. Не укладывалось у Лудильщикова такое в голове. Да не пристают они, покаялась в напрасном оговоре женщина. А все одно, страшно. Не такие они какие-то. Вдруг что удумают. Трое деток у меня, а ну, как без мамки останутся. Вот и интересно утро нарисовался. В самом деле, стоит поинтересоваться, как дела обстоят у этих потомков создания богини Нюеви. Если кто не знает, китайцы считают, что их предков вылепило из глины, совсем как и Иегова своих Адама и Еву, богиня именно с таким поименованием. Не бойся, Евдокия, не тронут они никого, но если тебе так спокойнее, сходи, конечно, с сопровождением. Иван стал накладывать себе на тарелку один блин за другим и покосился на Таю, что дисциплинированно ожидала. Когда же он есть-то наконец начнет, изверг? Да-да, в глазах именно это и читалось. Намазав первый блин маслом и скрутив его в трубочку, Ваня с удовольствием отправил его в рот, тем самым дав старт довольному почавкиванию слева от себя. Ляпота. А сметаной оставшейся он точно ни с кем делиться не будет. Битва была жаркая, но Лудильщиков таки одолел ту гору, что Евдокия приготовила, и теперь сидел, отдуваясь, и решал, добить, в смысле доесть последних супостатов, или пусть остатки блинов ретируются на кухню. После сытной трапезы Ваня подумал, что неплохо было бы с артефактами поработать, а то столько различных идей у него возникает, но на их реализацию так мало времени. Только, похоже, отдохнуть и развеяться ему в тот день не суждено было. Только Иван в мастерскую спуститься успел с новыми игрушками, да и проверить не мешало бы, как там идут дела с пропиткой специальным зельем заготовки под конденсатор влаги для внутреннего водопровода. Проект еще летний, но у Ивана до него руки не доходили, все пришлось на Родиона скинуть, как прибежал истопник Гришка. Он по причине близости его печей к входной двери в особняке привратником подвязаться был вынужден, слышит стук, лицо в умывальнике наскоро вместе с руками моет, платье парадное поверх своей одежды накидывает да бежит гостей встречать. Так у них в доме повелось еще с тех времен, когда со слугами были непонятки и неразбериха, а потом Иван посчитал такой расклад забавным. Посему должность привратника Гришка сохранял за собой и по сей день, несмотря на тихое бубнение Игната по этому поводу в те моменты, когда мажордом думал, что хозяин его не слышит. Сообщил, значит, взволнованный Григорий, что господина графа ожидает посланница от самого государя. Пришлось идти. Слава богу, конечно же, не от царя был посыльный, всего лишь из Министерства иностранных дел. Сам Изместьев, министр государев, о нем вспомнил. Приглашал к себе на собеседование по поводу возможной должности в его ведомстве. Правда, приглашение не сказать, чтобы срочное, но на следующей неделе, в приемные часы нужно будет у министра появиться, в идеале предварительно уведомив. Пришлось ответ писать, в котором пообещал, что будет непременно. Ушел посыльный. Иван обратно к своему занятию вернулся, но не тут-то было. Снова Гришка скребется. Письмо принесли от его доброго знакомого сеньора Джакома. Причем письмо срочное, Ванин новый знакомый приглашал его завтра на званый вечер. А срочность была обусловлена тем, что на сем мероприятии будет личность, с которой Лудильщикову очень полезно будет познакомиться и которая завтра покидает Петербург. Пока ознакомился, пока ответ составил, что непременно будет присутствовать на званом вечере у баронессы Стигниц, пока вызвал сына Евдокии, Прошку, и заинструктировал его, чтобы тот ответ точно по адресу стрелой доставил, уже время к обеду подошло. После трапезы только поднялся из-за стола, снова нелегкая Гришку несет. Теперь уже какой-то крупный китайский чин в гостиной господина графа дожидается. Пришлось идти, общаться. Сей мандарин пришел не просто так, а как и подобает по китайско-придворному этикету, с подарками. Так что молчаливые носильщики спора выставили перед нашим героем два сундука с дарами, внутри которых оказались различные шелка, фарфор, да прочие роскошества. В общем, ничего интересного, разве что пара заколок, отгоняющих дурные мысли, да кувшин, что мог поддерживать фиксированную температуру на выбор, как охлаждая, так и поддерживая в горячем состоянии, интересны были. Нужно будет сегодня в них поковыряться, промелькнула в голове у Вани мысль, пока он с почтительным и благодарным видом выслушивал опись получаемого. Но не ради подарков пришел китайский бюрократ, самым главным на этой встрече оказалось еще один свиток, Как-то у них все это неорганизованно получилось, не могли за один раз все передать. Иван уже и позабыл весь понятный только истинным китайцам светский хаос, что в Пекине происходил. В этот раз послание было от самой императрицы Циси, в котором пурпурным по бежевому ему, как наследному бо империи Цинь, предписывалось оказать содействие в организации посольства. Поинтересовался, какая нужда у достойного чиновника в графе Лудильщикове. Нет, нужды никакой нет. Особняк для посольства уже приобретен и теперь в самом спешном порядке переделывается. Это просто знак внимания повелительницы своему бо. Ну, заодно, похоже, прояснился такой спешный вызов от Изместеева. В конце декабря через портальные врата из Пекина в Санкт-Петербург должен прибыть сам великий и чрезвычайный посол, Хуран Бохай, старый Ванин знакомый. Договорившись с пришедшим придворным навестить строящееся посольство, так скажем, оценить ход работ, Иван проводил гостя до порога. Очень уж хотелось нашему герою те портальные врата как следует пощупать. Ведь одна из вершин мастерства артефакторов, как ни крути, из практической точки зрения, ему бы такие врата ой, как пригодились. Те же кицуне стали бы куда ближе, да и усадьба его пекинская в хозяйском пригляде нуждается, да и к родным хорошо было бы короткий путь проложить. Правда, Лудильщиков обоснованно опасался, что он попадет в ситуацию, подобную басне о лисице с кувшином, вроде вот оно лакомство, а не достать. Явно артефакт великой ценности, и меры безопасности должны быть соответствующими. Разрешат ли иноземцу, пусть и с китайским титулом, подобную диковину изучать? Большой вопрос, ответ на который можно будет получить только на месте. Вышел Лудильщиков на крыльцо вместе с важным гостем, провожая, а там, перед домом, человек 100 китайцев в несколько рядов стоят, и разом все склонились чуть не до земли, да так и застыли. Ясно дело, это они своему мандарину честь отдают, но окружающим разъяснить подобное сложно. Прохожим-то кажется, что китайцы нашему Ване в ноги падают. Рядом с домом графа Ивана Лудильщикова, в одном из домов на Малой Конюшенной улице у окна, незаметно выглядывая из-за занавески, стояла респектабельная женщина и со все нарастающей паникой взирала на творящееся на улице возмутительное безобразие. «Порфирий Иванович, вы видите это?» «Да, дорогая, я прекрасно это вижу». Смиренно согласился с женой ее такой же респектабельный мужчина, что уже вернулся от окна, снова устроился в кресле и потянулся за недочитанной газетой. «Как был прав мой папенька, когда говорил, что стоит одному китайцу появиться на улице, как они тут же заполонят всю округу. А ведь таким достойным молодым человеком казался. Ваш батенька слишком долго служил на Дальнем Востоке, да и какой наш сосед китаец, российский он подданный, который просто на чужбине отличился, когда мы помощь Ханьской империи оказывали, а налицо русак, русаком. Ну и что нам с его с рязанской физиономией? И полгода не прошло, как он тут поселился, а весь бульвар кишит этими бестиями узкоглазыми, и мне придется ходить с оружием под юбками». Мужчина снова вздохнул и, подняв взгляд от газеты, постарался успокоить обеспокоенную супружницу. «Да когда ж вы без дамского бульдога из дома-то выходили? Боже, Лидия Петровна, дорогая, я прекрасно понимаю, в детстве на вашу семью хунхузы напали, так тоже были бандиты. Или из-за татей придорожных от всех российских подданных шарахаться не будешь, ты не понимаешь. Это другое», — возмутилась женщина, собираясь повернуться к мужу, но передумала, не пожелав оставлять свой наблюдательный пост. «Наших татей раз увидишь, не забудешь, а их, вот попомни мои слова, как только их слишком много станет, сразу безобразничать начнут. А как ты их к ответу призовешь, если все на одно лицо, как разбойников отличишь? Надо срочно дом продавать, пока жилье здесь еще в цене». Помолчав немного, Порфирий Иванович решил тему дальше не развивать. Не любил он спорить с супругой, и потому что считал, что это вредит семейной идиллии, и потому что со своей постоянной бдительностью она была сильнее его, насквозь штатского железнодорожного чиновника, уровня на 3, и черт его знает на сколько еще единиц характеристик выше. Но это было даже в принципе неплохо. По крайней мере, не нужно было волноваться за супругу и детей во время его отсутствия. Скорее уж отца семейства беспокоил риск, что с такой мнительностью ему придется прятать тело очередного слишком подозрительного человека, что приблизился в их дому чересчур близко. Опять, спровадив гостя, Иван уж было понадеялся, что хоть сейчас сможет отдохнуть, но нет. Прямо перед его домом целый кортеж затормозил, автомобили пятеро верховых. Лудильщиков удивленно наблюдал, как всадники спешились и к крыльцу направились, а из машины князь Огарев выбрался, собственной персоной. Правда, какой-то не такой, хмурый, напряженный, прям как в прошлую их встречу после покушения. «Иван, как хорошо, что ты здесь, у меня к тебе дело есть, срочное, не теприщи и отлагательств», сходу начал Никита, как только они поприветствовали друг друга. Лудильщиков горестно воздел глаза к небу, вопрошая у него, за что ему все это именно сегодня, но потом собрался с духом и приятеля своего поприветствовал. «Раз дело срочное, то, конечно, милости прошу в мой дом. Я так понимаю, господа с тобой», — Ваня указал на бравых вояк, что окружили своего патрона и пристально по сторонам посматривали. Князь Никита кивнул. «Со мной, моя охрана, бдят, чтобы с их начальством ничего не приключилось, и чтобы вечером я в целости до дома добрался». «Понятно. Пусть тогда пока снаружи подождут, а ты проходи». Устроив друга в большой гостиной, Иван приказал слуге принести бутылку портвейна со стаканами, а сам обратился к Огареву. «Рассказывай, какая нелегкая тебя так срочно ко мне пригнала». Никита начал не сразу. Уставившись расфокусированным взглядом в стакан с горячительным в своей руке, он собрался в мыслями и медленно заговорил. «Конюшня у меня сегодня ночью сгорела, много жертв, смертей, раненых, и моя служба безопасности уверена, что сделали это те же люди, что на меня тварь ту магическую натравили». Никита непроизвольно приложил руку к груди, где у него в тот раз дырка, не обусловленная анатомией, образовалась, и нервно почесался. Ваня сидел спокойно, не мешая приятелю выговариваться. «Наша семья 5 лет назад взяла на себя ответственность вывести для нужд армии новые породы лошадей, а то сейчас славное прошлое кавалеристов уходит все дальше в прошлое. Как ты лошадей не корми зельями или еще как не усиливай, а против серьезных магов или артиллерии они уже не тянут. Где слишком медленные, где недостаточно маневренные, где слишком большие, отчего слишком удобные мишени для противника. Вот император и поручил нашей семье заняться данным вопросом. Деньги выделил, да результатов ждет. И сейчас у вас с этим проблемы нарисовались?» — предположил Лудильщиков. «Да, поначалу все хорошо было. Хоть император же эту задачу не только нам дал. 3 рода сейчас над усилением кавалерии работают. Но уже пару лет как у нас самые выдающиеся результаты были, если судить по официально доступной информации. Мы уже в принципе готовы были первые достижения показывать. По весне хотели 10 улучшенных жеребцов его императорскому величеству презентовать, но тут внезапно начались проблемы. В начале лета отец погиб. Пока я контроль над делами семейными брал, работы встали. Потом ведущий специалист коневод пропал. Следом на меня покушение было, но тут хоть без последствий. И как апогей истории, в конюшне нашей взрыв произошел. Какой-то безумец со странными лозунгами». Никита нервно поводил рукой в воздухе. «Что-то вроде возбраняется менять то, что Господом создано», — подорвал себя, лошадей и половину персонала. «А до кучи еще и документы по нашим разработкам в этот же момент чудесным образом пропали. Конечно, копии у меня в сейфе осталось. Но даже чтобы восстановить уже созданное уйдет год минимум, а сколько потребуется, чтобы довести проект до завершения? От меня ты чего хочешь?» У Ивана, конечно, возникли свои догадки, что именно приятелю от него нужно, но в таких вопросах лучше услышать прямой ответ на прямой вопрос. «Мне нужно, чтобы ты помог людей исцелить, что в пожаре пострадали. Если они смогут оперативно к работе вернуться, то и, возможно, мы не так сильно из графика рабочего вырвемся и довольно быстро наверстаем упущенное. Или не наверстаете, если у вас такие ЧП и дальше проходить будут. Или не наверстаем», — как-то уж больно спокойно согласился Огарев, — «но об этом уже вопрос к магам нашего рода. Сейчас же людей как можно быстрее на ноги поставить потребно». «Тогда давай так», — Иван стал прикидывать свои возможности, — «сколько людей пострадало?» 32, точнее, столько выжило. Состояние всех удалось стабилизировать, в том числе и благодаря твоим артефактам. Плюс еще кони. Будет здорово, если ты хотя бы часть из них сможешь на ноги поставить. Тогда завтра утром привози ко мне всех раненых, в особенности тех, кто калекой на том инциденте стал. А лошадей привози не только всех увечных, но и погибших. Много есть таких, что до хрустящей корочки не зажарились. Достаточно. Часть просто осколками посекло. А скажи, ты части мертвых животных собираешься живым людям и коням пересадить?» Именно. Только прошу сохранить их в максимальной свежести и сохранности. Ну не мне тебя учить. Вы же доставкой магических животных постоянно занимаетесь. Никита кивнул и задумался. А скажи мне, Иван, у тебя под класс случайно не химеролог? Да, а что? Огарев снова немного помолчал, собираясь с мыслями и наконец решился. Тогда может ты захочешь в нашем проекте поучаствовать? Озвучив важное для себя решение, князь сделал глоток из стакана. От себя готовы поделиться всеми знаниями по усилению животных, которыми сами на настоящий момент обладаем, готовы взять тебя в долю, если император проект одобрит и поручит разведение выведенной нами породы. Ну и еще несколько рецептов зелья и описание ритуалов сверху. Все, как ты любишь. Угу. Чтоб и мой дом следом за вашей конюшней взорвали, такие перспективы Ваню как-то не вдохновляли, хотя сама идея выведения новой магической породы лошадей нашего героя и заинтересовала. Так для всех, в том числе и для оставшихся моих подчиненных, я к тебе с просьбой об исцелении людей обратился. Кто ж подумает, что я решу в такое важное для рода дело пригласить постороннего, а между нами лично заключим секретный договор, заверим его у моего доверенного юриста, чтоб за его исполнением сама система следила. А завтра во время лечения я тебе материалы по проекту и передам. Тут и несколько лошадей можно будет в безвозвратные потери записать так, чтобы никто этого и не заметил. Тебе есть, где лошадей-то незаметно от посторонних содержать. Вдруг выказал озабоченность Огарев. Есть, есть, не переживай. Успокоил лудильщиков приятеля, а сам задумался. Заманчиво, конечно, но риски. А с другой стороны, лошадей можно в подземной лаборатории разместить, а новые знания, интересное начинание и даже в перспективе прибыльное дело. Ну что, что ты решил? Никита Ваню не торопил и заговорил только тогда, когда хозяин вышел из задумчивости и посмотрел на своего гостя. А давай, решился Иван, поднимаясь с кресла и протягивая Огареву руку для рукопожатия, веди мне своих волшебных скакунов. Будем их еще чудеснее делать. Вот и славно. Никита с улыбкой пожал руку приятелю. Значит, завтра жди меня с позаранку с ранеными. Ваня проводил своего гостя до порога и с интересом наблюдал, как нервные охранники сразу взяли своего начальника в коробочку и, напряженно поглядывая на снующих по улице туда-сюда китайцев, отконвоировали его до машины, а потом пулей на своих скакунов вскочили и оперативно ретировались из столь подозрительного места. Фух, Лудильщиков в который раз стоял на крыльце своего дома и смотрел на темнеющее небо. Вот и устроил я себе выходной, а завтра еще и на прием этот ехать нужно. Ахахонюшки хо-хо, уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 571 613 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 83. Дух 69. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 2, навыки, открыть для просмотра, мана 3450, 3450, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 4, Иван только успел зайти в мастерскую, как в дверь постучал Игнат, и под раздраженным взглядом хозяина особняка он с невозмутимым лицом прошествовал в помещение и передал на подносе ароматизированную духами записочку. Ну хоть в этот раз от нашего героя никаких дополнительных действий не требовалось. Просто Едвига совершенно случайно прознала, что Ваня планирует посетить то же мероприятие, на которое ее саму пригласили. Вот и интересовалась прекрасная полячка, не будет ли граф Лудильщиков так любезен составить бедной женщине компанию завтра вечером, ну как тут можно отказать? Конечно, Иван согласился и быстро написал ответ, согласовав в письме время и способ, которым они до назначенного места доберутся. Закончив со всеми делами на сегодня и подождав для верности еще минут 10, с подозрением поглядывая на дверь, Иван наконец расслабился и смог предаться отдыху. Правда, во избежание очередного непредвиденного, ничего торжественно заявлять он не стал. Пусть в этот раз Бог решает, заслуживает ли он остаться в тишине и покое. И вечер с ночью прошли просто изумительно. С небольшими перерывами на перекусы и игры стаи Иван посвятил всего себя работе в артефакторной мастерской, а когда устал и от этого, то устроился в кресле перед большим жарко натопленным камином и, под звуки потрескивающих поленьев, засел за чтение одного занимательного аглицкого детектива, в котором хитрый химеролог выдавал за злого духа свою измененную магией собаку, терроризируя тем самым округу. Но все хорошее всегда как-то быстро заканчивается, и чуть только солнце озарило окна его дома, так сразу на улице стал разноситься шум от каравана с ранеными, возглавляемого Огаревым. Первым делом Иван занялся размещением прибывших. Вчера весь остаток дня и вечера слуги готовили первый этаж и внутренний двор к наплыву посетителей. Драили, убирали, освобождали место. Благо, часть помещения и так была переоборудована под домашнюю клинику, и устроить пациентов, а также материалы для операций, представленные частями от мертвых или сильно пострадавших лошадей, особых проблем не составило. Правда, пришлось позаботиться об отдельном пространстве для исцеления животных. Все же он планировал работать врачом, а не ветеринаром, и подходящей для оперирования залы подготовлено не было. Но такие хозяйственные вопросы всегда можно было спихнуть на Родиона и быть уверенным, что если это физически возможно, это будет сделано. А если физически невозможно, то Иван узнал бы об этом заранее, а не в минуту появления первых пациентов. Часть больных, ожидающих операций, пришлось расположить во внутреннем дворике, отчего вокруг тут же распространилась атмосфера полевого госпиталя. Даже усиленное охранение из Огаревской дружины имелось, а подводы с людьми да мертвыми и ранеными лошадьми все прибывали и прибывали. Напротив дома графа Ивана Лудильщикова, этим утром супруги стояли у окна вместе. «Дорогая, я вот никак понять не могу. Наш сосед у себя решил лазарет развернуть или скотобойню». Порфирий Иванович недоуменно наблюдал за тем, как во двор графа Лудильщикова по очереди заезжают то подводы с ранеными, то телеги, груженные мертвыми лошадями, отчего их ранее спокойная улочка наполнялась весьма специфичными звуками. «Не удивлюсь, если он решил это дело совместить», — фыркнула жена. «Получилось вылечить человека? Хорошо, не получилось, можно на пару-тройку десятков кило мяса больше заготовить». «Лидия Петровна», — шокированно глянул мужчина на свою супругу. «Что Лидия Петровна? Лидия Петровна? Лидия Петровна, я уже знаешь сколько лет Лидия Петровна», проворчала мадам, напряженно вглядываясь сквозь стекло. «Не нужно отвечать, а пока мне просто необходимо полечить нервы. Пройдусь по магазинам, может в моей любимой оружейной лавке пополнение какое приключилось. Давно следовало купить новое магическое ружье. Когда тут такое творится, ружье делается жизненно необходимым». Она махнула в направлении соседского дома. «Иметь под рукой дополнительный зачарованный ствол будет очень кстати, и патронов побольше». Порфирий Иванович задумчиво продолжал наблюдать за суетой, происходящей за окнами. «И как их младшенькая себе жениха найдет, если как маман будет на любое подозрительное движение со стороны незнакомцев сразу стрелять по ногам предупредительным?» И мужчина привычно потер простреленную в давние времена голень. Дождавшись, пока Ваня закончит предварительные приготовления, вниманием нашего героя плотно завладел Никита с личным поверенным. В первую очередь Огарев передал Лудильщикову несколько заполненных до краев накопителей по 50 000 маны, как для лечения больных, так и в качестве материалов для дальнейших исследований. Следом они потратили почти час на изучение, согласование и подписание секретного соглашения, в котором Иван старался по-настоящему разобраться. Не зря же он право в университете изучает. Да и возможность чувствовать эмоции собеседников помогли выявить парочку узких мест в соглашении, которые юрист тут же исправил под укоризненным взглядом своего начальника. «Приношу свои извинения, это профессиональное», — покаялся поверенный. А Лудильщиков внезапно заметил некоторую наигранность в эмоциях своего приятеля в отношении данного вопроса. Но тут все понятно. Дружба, дружбой, а табачок врозь. Дождавшись завершения всех формальностей и закрепления договора через систему, Никита передал Ване документацию по проекту, а также увесистый саквояж с расходниками к нескольким ритуалам, которые в проекте Огаревых были ключевыми. Иван же, когда понял, что именно ему в руки попало, немало опешил, а в голове забегали мысли о том, как он все это потом использовать сможет. Пусть из-за магического контракта он не имеет права ни с кем делиться этими разработками, а вот в использовании их в иных своих проектах его никто не ограничивал. Так что же он получил? Первое. Ритуал закрепления свойств особи в ее потомках. по сути, инструмент направленной эволюции, в которой благоприобретенные особенности можно было передать следующим поколениям, с огромными оговорками, конечно, но все же. Второе. Ритуал, дарующий навыки пользования заклинанием энергетический щит. Огаревы таким образом недостаток тренированности кавалерии обойти хотели, ведь с каждым новым поколением лошадей такой навык, по их расчетам, должен был, благодаря первому ритуалу, все усиливаться. Третье. Ритуал ускоренного развития. Лошади, что в проекте участвовали, достигали зрелости буквально за год, что позволило Огаревым за 5 лет получить уже 4-е поколение. Собственно, в первом и третьем ритуалах и заключалась причина того, что род Огаревых лидировал в выполнении императорского заказа. Иван потратил полчаса на первичное ознакомление с предоставленной документацией и с явным сожалением убрал все бумаги в личное пространство, после чего решительно поднялся на ноги. «После со всем этим разбираться будем, а сейчас меня ждут больные». Спустившись в операционную, Лудильщиков приготовился к целительскому марафону. Запчасти, лошадиного происхождения, по левую руку, больные по правую. Пара слуг в халатах санитаров на побегушках и Родион с Филиппом, целителем Огаревых, в качестве ассистентов. Первый потерпевший оказался без ног, ступни ему раздробило упавшим перекрытием, а все, что сверху, интенсивно прожарилось, до сих пор наполняя окружающее пространство ароматами жженой плоти. Поврежденные части тела были Иваном решительно удалены и заменены на новые лошадиные ножки. В ходе превращения их в нормальные человеческие конечности Иван даже задумался о том, что таким макаром он вполне может создать еще парочку-троечку новых разумных видов, типа сатиров, кентавров или минотавров. С его возможностями тут работы на несколько дней, особенно если он в предоставленных Огаревым ритуалах разберется. Но это все лирические отступления. Сейчас же ему еще кожу больному новую пересадить нужно будет. Прикинув фронт работ, Ване пришлось еще одного человека на помощь кликнуть, чтобы тот только заготовкой лошадиных кож для пересадки и занимался. За первого пациента наш герой получил 29 тысяч очков. За второго, у которого только ожоги были да кисть отсутствовала, 14 тысяч. А дальше так и пошло. Каждый пациент приносил Лудильщикову от 15 до 30 тысяч единиц опыта. Причем, особой разницы для системы, кого именно Иван исцелял, человека или коня, похоже, не было. За животных чуток меньше давали только по той причине, что ни конечности, ни кожу серьезно морфировать нужды не было. Ване даже подумалось, что, купив небольшое стадо коров или коз и обеспечив себя достаточным количеством накопителей, он и без всяких массовых человеческих исцелений довольно быстро 2, а то и 3 уровня набить сможет. Знай себе, меняй ножки местами и греби опыт лопатой. Хочешь посложнее, купи стадо коз и отару овец, да проводи перекрестный обмен, подстраивая органы и части тел одних животных под физиологию других. Ивана аж передернуло, настолько он явно этот мясной конвейер представил. Мысль, конечно, в дальнейшем обдумать можно, но сейчас у него новые пациенты, на сей раз, легкораненые. «Заводите следующего», — крикнул Иван, снова с головой погружаясь в работу. Кстати, именно в этот момент наш герой отчетливо осознал, что за последний год он стал гораздо искуснее как целитель, и вынужден был признавать, что значительную роль в этом росте сыграли знания, что он в клинике Федорова почерпнул. Как бы ни хотелось Ване отмахнуться от всей этой учебы, апеллируя к тому, что самое важное в целительстве – это системные навыки, и что всю необходимую информацию можно спокойно почерпнуть из диагностического заклинания, но это оказалось не совсем верно. Новые знания помогли Лудильщикову ощутимо повысить эффективность применяемых заклинаний. Скорость работы заметно возросла, а магические затраты, наоборот, снизились. Особенно диагност удивил. Оказывается, если применять его, имея в голове четкое представление и понимание, что именно ты ищешь, то расход маны на этот навык заметно падает, если, разумеется, твои представления соответствуют действительности. По крайней мере, проводимая массовая работа именно это наглядно и показала. В итоге за 6,5 часов Иван поставил на ноги 31 человека, 12 из которых пришлось дополнительно создавать конечности, и почти всем заменять кожу в местах сильнейших ожогов, и 11 лошадей, 4 из которых наш герой записал в безвозвратные потери и незаметно переместил в подземную лабораторию, Игорю под ответственность. Правда, последний обрадовался новым обитателям подземелья не так чтобы очень, басиста ворча под нос ругательства. Принимая каждую новую животинку, некроконструкт все больше хмурился, и все больше смотрел на хозяина как на буйно помешанного. Игорь всеми своими небогатыми мимическими силами стараясь выразить, что он думает об идее содержания лошадей в ограниченном пространстве подземной лаборатории, а принимая последнего коня живой мертвец таки не выдержал. Причем от силы переполнявших его чувств он даже рычать перестал. «Скажите, господин, вы когда-нибудь слышали, чтобы конюшню делали в подвале? Я не очень хорошо разбираюсь в конюшнях, но может быть вы видели, чтобы конюшня располагалась на первом этаже дома? Нет, как-то не доводилось сталкиваться с подобным, а такого и не существует. Если какой недалекий субъект решит держать лошадей на первом этаже, то все обитатели верхних этажей, по третьей включительно, будут вынуждены нюхать дивный конский аромат». Наконец справился с приступом возмущения некроконструкт. Однако Иван точно помнил, что в исследовательском комплексе имеются камеры для подопытных повышенной габаритности, да и системы вентиляции и очистки воздуха в лаборатории были очень даже на высоте, о чем он решил напомнить негодующему лаборанту. Все равно, если оставить животных в подземном комплексе, то он неизбежно скоро станет пахнуть конюшней, учтите это. И вообще, Игорь не одобряет. Это был самый длинный монолог хранителя лаборатории, который от него когда-либо слышали. Остальных коней, кстати, Иван прилюдно и с помпой передал Никите, пожелав тому продолжить разработку и обязательно порадовать императора новыми скакунами для армии. Иван не очень надеялся, что подобная игра на публику отвлечет от него внимание огаревских недоброжелателей, но попробовать стоило. Князь Никита при этом рассыпался в благодарностях за помощь дружескую, передав при этом Ивану информации о новом ритуале, что позволяет интеллект на один пункт поднять, в качестве оплаты услуг целительских, и в качестве аванса за будущую работу. Вроде бы одна единица интеллекта и немного, но зато сей ритуал каждые 3 года по новой проводить можно, хоть шанс неудачи с каждым разом и возрастает. И сверху к этому Никита еще и комплект всех необходимых расходников предоставил, сразу на 10 активаций. И да, за утренний лечебный марафон Иван почти 600 000 опыта получил вместе с единичками в интеллект и дух, так что провожал Логарева он весьма довольный, желая тому, если что, сразу обращаться к доброму доктору Лудильщикову. Надеюсь, что это если что, наступит как можно позже, или не наступит вовсе, проворчал Никита, залезая в свою машину. Наступил вечер. Иван крутился у зеркала, проверяя свою готовность к выходу. Одет он был с иголочки. Прическа идеальна, а усы аккуратно подстрижены, если, конечно, поверить парикмахеру и бродобрею на слово. Прием, на который его пригласил Джакомо, не у самих католиков проходил. Мероприятие было неофициальное, организовала его баронесса Стибниц. Иван, кстати, с ней был шапочно знаком. Татьяна Вяземская их познакомила во время его первого выхода в свет. Вечер планировался небольшой, кулуарный, человек на 100, буквально скромные дружеские посиделки, в представлении некоторых аристократов, а посвящен был сей светский раут отъезду части папской делегации назад, в Европу. И именно среди людей, покидающих наш холодный и неприветливый край, и был человек, с которым Джакомо так рвался познакомить Ивана. Убедившись, что с парадным костюмом все в полном порядке, Иван открыл портал и шагнул прямо в холл дома госпожи Дадиани. Та буквально минут через 10 к нему спустилась. «Дорогая», Иван стремительно приблизился к женщине, заключив ту в объятия. Потом также быстро отступил, предоставляя себе обзор, чтобы оценить одеяние своей спутницы. Как всегда, обворожительно. Но сегодня в этом платье ты особенно хороша. Уже чуточку ученый, Иван, с самого старта решил свою даму комплиментами засыпать. Ведь, как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Не то, чтобы это работает с женщинами так прямолинейно, но нарабатывать очки лучше начинать с самого начала. Тут ведь как, женщина каждый твой прокол в книжечку у себя в голове записывает. А проколы непременно будут, а если и не будут, то их всегда можно выдумать. Так что план по комплиментам, восхвалениям и проявлению чуткости и наблюдательности лучше выполнить сильно заранее, чтобы поздно не было. Пани сей маневр явно приняла благосклонно, и с радостью вновь в его крепкие объятия кинулась, при этом воодушевленно щебеча, рассказывая и поясняя про свой наряд, на что Лудильщиков с готовностью кивал в нужных местах, придерживая женщину за изящную талию, да поддакивал. Для себя из довольно продолжительного монолога он вынес только то, что ее наряд был какого-то изумительного и очень редкого цвета, который сам Иван идентифицировал исключительно как синий. Но вот Едвига удовлетворила первичный ораторский зуд и придирчиво осмотрела их пару в большом зеркале. Вдруг их наряды плохо сочетаются. Нужно ведь тогда срочно принять меры. Но тут Бог миловал, и женщина, удовлетворенно кивнув, обратилась к своему кавалеру. «Все, я готова, можем отправляться», и замерла в ожидании. Сегодня они договорились, что Иван доставит их по нужному адресу порталами, так что пани предвкушала новый для себя опыт. Улица, где баронесса прием изволила давать, была неподалеку. С текущими Ваниными способностями он с Едвигой в два перехода до места добрался. Причем поставил порталы сразу, один за другим. Так что для женщины показалось, что они сразу в нужном месте вышли. Как-то даже неинтересно откомментировала переход полячка, когда они очутились прямо на крыльце особняка, чуть сбоку от дверей, чтобы случайно ни с кем не столкнуться, раз и ты на месте. Ни тебе интересных переливов, ни странных ощущений. Ну, вот так, развел руками Лудильщиков, не зная, что на это еще ответить. Но отвечать, собственно, ничего не нужно было. Нужно было вести даму в дом, а то они без верхней одежды, а на улице октябрь, и снег пошел. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 1 140 999, 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 84. Дух 70. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 2, навыки, открыть для просмотра, мана 3500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта Х16, вы достигли просветления, глава 5, при входе их встретила хозяйка вечера, Мария Кристина Стигниц. «Приветствую вас, граф», – произнесла женщина томным, пробирающим до мурашек голосом, – «рада, что сегодня могу познакомиться ближе. Очень много слышала о вас, надеюсь, только хорошие», – молодецки прищелкнул каблуками Иван. «Ну, разумеется», – баронесса призывно улыбнулась и перевела взгляд на его спутницу, – «Едвига, душа моя, так долго тебя не видела, все ли у тебя в порядке?» «Благодарю за заботу, и я тоже рада тебя видеть, уверена, что твой вечер будет как и всегда восхитителен». Дамы обнялись, перекинувшись еще парой теплых слов, и Едвига потащила Ваню внутрь. И вроде эти красавицы так мило беседовали, улыбаясь и засыпая друг друга комплиментами, но эмоции, словно две кошки, пошипели друг на друга и в разные стороны разбежались. Женщины, далее вышколенные слуги проводили господ в просторный зал, наполненный ярким светом магических светильников и сливками высшего общества Санкт-Петербурга. Гости здесь или кучковались по интересам рядом со столами у стен, или дефилировали от одной группы к другой, заводя полезные знакомства или просто приветствуя знакомых. В похожие плавания Иван под ручку со своей паней отправился. Улыбки, расшаркивание, новые знакомства и формальные фразы с подтекстом. Вот на что был потрачен первый час сегодняшнего вечера. В какой-то момент Едвига присоединилась к одной из женских стаек. Иван, вооружившись бокалом с шампанским, попробовал составить компанию своей спутнице, и пару бокалов спустя напрочь потерял нить разговора. Вот как высота каблука у туфель Ваян той девицы может быть связана с тем, насколько жаркими будут отношения у недавно сложившейся парочки, которая на вечере даже не присутствует. Ваня такого понять был не в состоянии, точнее, даже не старался, так как считал подобные попытки опасным для своего душевного здоровья, поэтому предпочел произвести маневр тактического отступления. Оказавшись в одиночестве, Иван накинул взглядом собравшихся. А ведь хозяйка дома весьма популярная в свете личность. Вон сколько ухажеров вокруг нее вьется. Причем среди старых козлов и светских волков полно и молодых восторженных юношей, которых Ваня для справедливости по отношению к остальным поименовал непуганными телятами, и все они кидали на хозяйку восхищенные, влюбленные или плотоядные взоры, особенно когда та начинала смеяться, изящно запрокидывая лебединую шейку. Да и Лудильщиков признавал, что женщина вполне заслуживает всех этих жарких взглядов. Заметив внимание со стороны нашего героя, баронесса на мгновение задержала на нем свой взгляд и подмигнула, на что Лудильщиков лишь с улыбкой кивнул в ответ и поспешил откочевать в другую часть залы. Он почему-то был уверен, что стоит ему только проявить активность в отношении упомянутой особы, так его жизнь тотчас превратится в эпизод из дамского романа, и уже о нем будут судачить светские кумушки, выискивая взаимосвязи его отношений с чьими-нибудь туфельками. Не успел он пройти 10 метров, как был перехвачен скучающими дамами, которые, заметив, что полячка оставила свой пост, нацелились на нового в их кругу человека. Ваня то ли с ужасом, то ли с восхищением, наш герой со своей позицией не определился, наблюдал, как технично его окружают, отрезая любые пути к отступлению. Пираньи была плавающие. «Ах, господин граф, скажите, ваша светлость, а расскажите, как это участвовать в магической дуэли? Было страшно, и все такие милые и обворожительные, роковые и кокетливые». Иван мог бы потеряться в этом калейдоскопе улыбок и пышных форм, если бы настоящие эмоции большинства девушек зачастую так разительно не отличались от того, что они старательно и профессионально демонстрировали. Очень, знаете ли, странное чувство, когда тебе так улыбаются, что все твое естество против воли само подняться готово да в бой броситься, а в эмоциях только расчет и предвкушение охотника. Больше всего это Лудильщикову напомнило встречу с армейским интендантом, когда тот новый груз принимал в присутствии начальства, в глазах подобострастие и рвение. Сразу видно, человек честен, аки агнец и трудолюбив сверх всякой меры, но в мыслях в этот момент сей бравый хозяйственник уже вовсю подсчитывает, сколько там из полученного товара списать да придержать можно будет. И особенно занимательно то, что Едвига выручать своего кавалера вовсе не спешила. Хоть посматривала на него да периодически ободряюще кивала, натыкаясь на его призывающий к спасению взгляд. Когда Иван увидел шествующего по залу сеньора Джакома, обрадовался ему, как старому знакомцу. Тот сильно припозднился, и сейчас раскланивался с другими гостями, представляя им своего спутника, которым оказался улыбчивый, черноволосый внешне молодой еще итальянец с легкой проседью на висках и с хищными чертами лица, притом не лишенными изящества. Глубоко посаженные темнокарие глаза сверкали из-под изгиба бровей парой раскаленных угольков, и при этом сей римлянин являлся обладателем очаровательных ямочек на щеках, да робкой и крайне обаятельной улыбки. Все это в совокупности оставляло неизгладимое впечатление и работало как настоящий магнит, притягивая к вновь прибывшему поголовное внимание окружающих. В итоге представители Ватикана были мгновенно окружены, засыпаны представлениями и расспросами, и Иван потерял их из виду. Вскоре настало время танцев. Пройдя несколько туров с Едвигой, граф Лудильщиков уделил внимание и другим девушкам, после чего решил устроить перерыв и выскользнул на балкон, подышать свежим воздухом. «Мисс Суси, Итал, простите», вдруг послышался голос рядом, «это правда, что вы сражались в Китае в поединке с демонологом из первой сотни боевых магов Микадо?» Повернув голову, Иван увидел рядом с собой спутника Джакома. Интересно, как тому удалось так тихо подобраться. Наш герой, конечно, специально за обстановкой не следил, но все же, простите, с кем имею честь? Поинтересовался Ваня у смуглого красавчика. Ау, тысяча извинений. Собеседник сделал церемонный жест, словно снимая шляпу. Джованни Константин Санте-Ривс, рыцарь-демоноборец к вашим услугам, сеньор. Граф Иван Федорович Лудильщиков подхватил процедуру взаимного расшаркивания наш герой. А что касается вашего вопроса, мне тогда просто очень повезло. Чудом жив остался, да и не бой это был, скорее мимолетная стычка, в которой мне посчастливилось сделать ход первым. Я понимаю, ответил собеседник, реальные сражения часто столь спонтанны и скоротечны. Считание мгновения и финал. А потом ты думаешь, что это било. Вот помню. Новый знакомец оказался прекрасным собеседником. Умел интересно рассказывать и слушать, а по возрасту Джованни оказался возраста отца Ивана Лудильщикова и был настоящим ветераном борьбы с демоническими порождениями. В нем чувствовался стальной стержень бывалого воина, который последние 30 лет посвящал себя борьбе с дьявольской угрозой. Ваня оглянуться не успел, как в общении пролетело полчаса. Неожиданно для себя увлеченно рассказывал о переделках, в которых побывал за последние 4 года, и с интересом слушал, как Санте-Рив стравил свои смешные истории чудаковатого инквизитора, как в шутку о своих похождениях отзывался итальянец. А в чем разница между демонологом и демонопоклонником, решил уточнить Иван у знающего человека. Если человек руководит демоном, то это демонолог. Если демон человеком, то демонопоклонник, максимально просто ответил Джованни. Маг же делит свое тело с демоном, и главенство в таком тандеме нужно постоянно подтверждать. Собеседник хоть временами и коверкал российский язык, но в вопросе профильных для себя терминов был на удивление педантичен, выговаривая даже самые длинные и заковыристые слова четко и без запинок. Когда Иван поделился своими впечатлениями от столкновения с японским убийцей-оборотнем, итальянец словно подобрался и посерьезнел, а потом предложил разговор перенести в более уединенное место. «Не имею ничего против», — выразил свое согласие наш герой. «Только схожу, предупрежу свою спутницу, что покину ее на некоторое время», после чего они вдвоем направились обратно в зал. Пани Дадия не удалось найти довольно быстро. Она как раз в компании с сеньором Джакомо и еще парочкой папистов что-то активно обсуждала. Причем, говорили все дружно на итальянском, так что о чем именно шла речь, Иван понять не смог, отчего даже задумался, а не добавить ли ему в перечень ежедневных дел изучение новых языков. Едвига на удивление спокойно восприняла то, что ее кавалер собирается оставить ее на вечере без сопровождения, даже как-то настораживает. «Ваня, уж где-где, а на светском вечере я найду, чем себя занять, а ты явно удовольствия от вечера не получаешь, так что спокойно отправляйся обсудить ваши таинственные дела и не переживай по пустякам, и, если что, найти способ до дома добраться, если вы там засидитесь, я тоже в состоянии, не волнуйся, дорогой». После чего полячка приблизилась к Ивану и прошептала тому на ухо: «Но спать не лягу, пока ты не придешь и не уложишь меня». После чего госпожа Дадия не отстранилась от нашего героя и, покачивая бедрами, направилась в сторону хозяйки вечера. Мужчины синхронно замерли, провожая женщину взглядом, пока сеньор Джакомо не прокашлялся. «Господа, вы готовы следовать за мной?» Ваня с демоноборцем перевели дыхание и произнесли в один голос: «Да, да, конечно. Если нужно поговорить без лишних ушей, то у меня есть ключ от одного из кабинетов, который мне любезно предоставила баронесса», — сообщил Джакомо, похлопывая по кармашку сюртука, и направился прочь из зала, приглашающе махнув рукой, дабы двое последовали за ним. Так все трое покинули зал светских страстей и, спустя несколько минут, расположились в небольшом кабинете. Слуги быстро разжигали камины, выставив на журнальный столик стаканы и горячительные напитки, удалились. Мужчины расположились в креслах, и Джованни не стал пересказывать все, что ему было известно о кланах японских магов-убийц. «Хоть вы и отразили то нападение, но все еще находитесь в опасности. У этих убийц весьма строгий кодекс, в соответствии с которым любой заказ должен быть доведен до исполнения. Неважно, сколько месяцев, лет или даже десятилетий пройдет, вы все равно будете находиться под их прицелом. Конечно, любой ценой и не считаясь с потерями они вас не кинутся. Нет, они просто ждут, когда человек будет наиболее уязвим, и попробуют снова, и снова, и снова. Так что отныне я бы вам расслабляться не советовал, ведь и лет через 20 вы можете вдруг обнаружить в своей кровати иголку, отравленную ядом». Ваня от таких откровений изрядно затосковал, ведь он очень сомневался в своей возможности быть в состоянии постоянной бдительности с сего момента и всю дальнейшую жизнь. «Да не переживайте вы так», — видя, как собеседник все больше впадает в уныние, его решил подбодрить сеньор Джакомо. «У вас достаточно обнадеживающая ситуация. Различные яды и многие отложенные методы убийства вы сможете нивелировать своими навыками. Опережив первые года 3, частота нападений снизится до 1-2 в десятилетие. Человеческий ресурс у этих ниндзя не безграничен, а подобных незакрытых контрактов за долгие годы накопилось немало. Я, например, лично знаю человека, что в таком режиме живет уже 4-е десятилетие, и ничего, вполне доволен и счастлив. Не могу сказать, что вы меня успокоили», — усмехнулся Иван, — «но за предупреждение спасибо. Санте-Ривс, кстати, с момента, как они втроем остались, заметно преобразился. Акцент частично пропал, неуловимо поменялись движения, даже взгляд стал другим. Из него ушла та юношеская робость, которую демоноборец так старательно показывал дамам на балу. Теперь на собеседников смотрел умудренный человек с уставшим лицом». Иван рассеянно наблюдал за языками пламени, резвящимися в камине. «Я хотел попросить сеньора Сантери о своей борьбе с демонами поведать». Джованни кивнул. Проблема с демонами ведь куда шире, чем считает большинство, тяжело вздохнул он. Вот скажите мне, кто такие демоны? Сеньор Джованни не стал дожидаться ответа и продолжил. Они всего лишь обитатели других миров. Миров, в которых жизнь протекает по иным, неведомым нам законам. У них также есть система, только разбираются они в ней гораздо лучше нашего. А еще им явно что-то от нас нужно. Они не могут проникнуть прямо на Землю. Но зато во множестве рассылают разведчиков, что, скользя по самой грани мира, наблюдают за нами. И что из этого? Пусть наблюдают, ведь сделать ничего не могут. Почему это ничего? Они могут установить связь с людьми. Вы когда-нибудь сталкивались с понятием «демон-искуситель»? Угу. На проповедях в церкви, ответил Иван. Правильно. А за последние полвека такие демоны стали реальной проблемой. Вот вы только представьте. За вами годами наблюдали и знают ваши самые потаенные секреты, самые сокровенные желания, знают ваши горести и печали. А потом вы вдруг слышите в голове голос, что обещает вам помощь, поддержать, направить, да и взамен просит какие-то мелочи. Пока звучит подозрительно, Ваня представил голос в своем черепе и свою на подобное явление реакцию. Вот только вы услышите этого дорогого друга именно в тот момент, когда без его помощи вам будет не обойтись. И вот у вас уже завязался контакт с внимательным, чутким и отзывчивым существом из-за грани. Оно готово помочь в достижении практически любых целей. Хотите защитить близких или выпутаться из смертельной передряги? Хотите власти и женщин? Хотите стать великим магом? А может, вы хотите писать книги, стать великим детективом, певцом, что угодно? Ваш новый лучший друг поддержит вас во всем. Подскажет, где найти нужных людей, одарит знаниями, даст силу. А вы взамен на несколько кратких мгновений пустите его в свое тело, позволите несчастному вздохнуть полной грудью свежий земной воздух, пусть даже вашими легкими, и поток даров еще больше возрастет. Как вам такой расклад? Как бы вы себя повели, окажись на месте человека, которому предложили спасение или исполнение его мечтаний? Иван серьезно задумался. Он не мог с уверенностью сказать, что отказался бы от такого предложения. С чего бы, если его не заставляют подписывать никаких рабских обязательств, если ему помогут в трудную минуту, если поддержат в его стремлениях и не будут требовать ничего сверх меры, почему он будет отказываться? Потому что это подозрительно, да, возможно, это единственная весомая причина для отказа. Вот многие и соглашаются, продолжил Джованни, когда обнаружил, что наш герой вынырнул из задумчивости. Так что же тогда плохого в этих демонах, что с ними нужно так отчаянно бороться? Задал Лудильщиков вполне логичный вопрос. Да потому, что они таким образом наш мир захватывают. Неотвратимо, шаг за шагом. И все наши действия, это лишь мельтешение, что их слегка замедляет. А еще, потому что, большинство поддавшихся искушению, как на подбор, оказываются одержимыми жаждой власти, основывают культы, секты, строят мрачные империи. Большинство черных алхимиков, повелителей смерти и прочих обладателей весьма темных классов, навыков и профессий появились в нашем мире благодаря демонам. Не было у нас до них никаких черных алхимиков. Просто алхимики были, но заключив контракт с демоном, ты можешь получить новый подкласс или даже класс, или просто навык, что сделает тебя гораздо сильнее, но при этом исказит твое видение мира. Демоноборец вскочил со своего кресла и стал нервно расхаживать туда-сюда по кабинету, экспрессивно размахивая руками и посыпая ковер пеплом от сигары. И вот, годы спустя, ты достигаешь поставленных целей, становишься сильным, известным, знаменитым, но совершенно другим. Ты не ценишь чужие жизни, ты презираешь слабых, и ты не видишь ничего плохого в том, чтобы полностью подчиниться другу в своей голове.